том вопль гнева и страха, которого он уже не сдерживал. Она позвонила Джону в забегаловку Бетти. Тот приехал тут же, один, как она просила. Джон выслушал ее рассказ и поднялся к Бену в комнату. Гарриет осталась за дверью и слушала. «Ты не знаешь своей силы, хоббит. Вот в чем беда. Нельзя калечить людей». «Ты сердишься на Бена? Ты покалечишь Бена?» «Да кто сердится?» — сказал Джон. «Но если ты будешь бить людей, тебя самого побьют». «Мэри Джонс меня побьет». Молчание. Джон не нашелся, что сказать. «Возьми меня с собой в кафешку. Забери меня. Забери меня сейчас». Гарриет слышала, как Джон ищет пару чистых брюк и уговаривает Бена их надеть. Она пошла вниз на кухню. Джон спустился с Беном, который вцепился в его руку. Джон подмигнул ей и показал большой палец. Они с Беном умчались на мотоцикле. Гарриет поехала забирать Пола. Когда Гарриет просила доктора Бретта устроить прием у специалиста, она сказала: «Пожалуйста, не считайте меня истеричной идиоткой». Она повезла Бена в Лондон и вручила заботу медсестры доктора Джилли. Этот врач всегда сначала осматривал ребенка без родителей. Это показалось Гарриет разумным. Может, она умна, эта врач, думала Гарриет, сидя в одиночестве в маленьком кафе с чашкой кофе. А потом подумала: а что мне от этого? На что я опять надеюсь? Гарриет решила, что хочет только, чтобы кто-нибудь, наконец, произнес верные слова, разделил ее бремя. Нет, она не ждет, что ее освободят, и не надеется на большие перемены. Она хочет только, чтобы ее поняли, признали ее трудное положение. Что ж, было ли это возможно? Разрываясь между горячей надеждой на понимание и циничным «Да ладно, на что ты рассчитываешь?», она вернулась и обнаружила Бена с медсестрой в маленькой комнатке рядом с приемной. Прижавшись спиной к стене, Бен следил за каждым движением медсестры, как настороженное животное. Увидев мать, он бросился к ней и спрятался у нее за спиной. «Ну же, Бен», — язвительно сказала медсестра, — «это совсем ни к чему». Гарриет велела Бену сесть и дожидаться ее. «Она скоро вернется». Бен встал позади стула и стоял на чеку, не сводя глаз с медсестры. И вот Гарриет сидит напротив искушенной женщины-профессионала, которой сказали, Гарриет в этом не сомневалась, что пациентка — неразумная тревожная мамаша, которая не может справиться со своим пятым ребенком. Доктор Джилли сказала: «Я сразу перейду к сути дела, миссис Ловат. Проблема не в Бене, а в вас. Вы не слишком любите его». «О, Господи!» — вспылила Гарриет. «Опять!» Голос у нее был брюзгливый, плаксивый. Гарриет смотрела, как доктор Джилли записывает ее реакцию. «Вам это сказал доктор Бретт», — продолжила Гарриет. «А теперь вы повторяете». «Ладно, миссис Ловат. Вы скажете, что это неправда. Должна заметить, что, во-первых, это не ваша вина. И, во-вторых, это не редкость. Мы не можем выбрать, что нам выпадет в лотерее. Так и с зачатием детей. К счастью или к несчастью, мы не можем выбирать. И прежде всего, вы не должны себя винить». «Я не виню себя», — сказала Гарриет. «Хотя и не думаю, что вы мне поверите. Но это дурная шутка. С тех пор, как родился Бен, я постоянно чувствую, что меня в этом винят. Я чувствую себя преступницей. Меня все время заставляют думать, что я преступница». В этой жалобе, надрывной, но Гарриет уже не могла изменить тон. Изливались годы ее страданий. Доктор Джилли сидела, опустив взгляд. «Поистине удивительно», — Никто ни разу не сказал мне, никто никогда. Какая вы умница, что родили 4 великолепных, нормальных, умных, симпатичных детей. Это такой подвиг. Вы молодец, Гарриет. Не кажется ли вам странным, что никто ни разу не сказал так? Но с Беном я преступница. Не спеша проанализировав слова Гарриет, доктор Джилли спросила. Вас возмущает тот факт, что Бен не умен? Верно? Господи! Воскликнула Гарриет свирепо. Да что ж такое? Две женщины пристально посмотрели друг на друга. Гарриет вздохнула, давая своей ярости утихнуть. Доктор сердилась, но не показывала этого. «Скажите», — продолжила Гарриет, — «вы считаете, что Бен во всех отношениях совершенно нормальный ребенок? В нем нет ничего странного?» «Он в пределах нормы. Как мне сказали, он не очень хорошо успевает в школе, но отстающие дети часто наверстывают позже». «Не могу поверить», — сказала Гарриет. «Слушайте, ну сделайте хоть что-то. Ну окажите мне услугу. Попросите сестру привести его». Доктор Джилли подумала, потом сказала несколько слов в селектор. Они услышали, как вопли Бена «нет, нет» и увещевание сестры. Дверь отворилась. Появился Бен. Медсестра подталкивала его в комнату. Дверь закрылась за ним, и Бен прижался к ней спиной, сверкая глазами. Стоял, выставив плечи вперед, согнув колени, будто собирался куда-то прыгнуть. Маленькая, плотная и коренастая фигура с большой головой, желтая щетка жестких волос, что росли от двойной макушки, спускаясь низко по тяжелому узкому лбу, плоский, расширяющийся к низу нос со вздернутым кончиком, мясистые изогнутые губы, глаза, как два тусклых камня. И в первый раз Гарриет подумала, ведь он не выглядит, как 6-летний ребенок. Он будто намного старше. Его даже можно было бы принять за маленького мужчину. Совсем не ребенка.